плавающий транспортер LVT-2 Otter Buffalo. Доработку LVT, а точнее разработку нового варианта, ВМФ заказал компания FMC и Borg Warner. FMC уже летом 1941 года, едва начав поставки серийных LVT-1, во взаимодействии с бюро кораблестроения ВМФ развернула опытно-конструкторские работы на базе своего завода в Риверсайд, штат Калифорния. Вступление США во Вторую мировую войну после нападения японцев на Пёрл-Харбор заставило ускорить разработку. Активное участие в ней принял автобронетанковый отдел артиллерийско-технического управления армии США. Новая конструкция была закончена в декабре 1941 года, после чего построен прототип и проведена серия испытаний. Поскольку Роблинг передал часть прав на свои патенты правительству США, по слухам, за сумму всего в $1, внесение в конструкцию изменений не встречало формальных препятствий и делалось достаточно быстро. После доработок новую машину приняли на вооружение под обозначением Landing Vehicle Track Mac 2 LVT-2. В войсках она получила прозвище «Водяной буйвол» Vote Buffalo. Прозвище достаточно характерное. Во влажных районах Южной Азии, Африки, в Южной Европе водяного буйвола широко используют как тягловую силу на залитых водой полях и размытых дорогах. LVT-2 существенно отличался от предшественника и был значительно совершеннее его. От машины Роблинга осталась только общая схема компоновки. После серии опытов, в ходе которых испытали более 100 различных моделей, был выбран новый корпус, обводы которого должны были улучшить мореходные качества машины и облегчить ее выход на берег, не слишком усложняя производство и не уменьшая вместимости. В результате отделение управления сместилось назад. Машина получила удлиненный нос с большим наклоном листов. Рубка была ниже. В отделении управления слева размещался механик-водитель, справа – его помощник. Их кресла снабжались спинкой и ремнями безопасности. Обзор экипажу обеспечивали два больших смотровых люка в лобовом листе с откидными вперед плексигласовыми окнами, так что смотровые люки в критической ситуации можно было использовать как лазы, и небольшие смотровые лючки в скулах. В число приборов, установленных в отделении управления, входил компас. Корпус сваривался из стальных листов. На его днище приваривалась решетчатая рама, на которой монтировались основные агрегаты. Носовая часть усиливалась трубчатой балкой со скобами под буксирные тросы. Также жесткость корпуса обеспечивали поперечные перегородки, отделявшие десантное отделение от отделения управления и моторного. Десантное отделение имело полик из съемных решетчатых панелей. За счет этого он не скользил, будучи забрызган водой. Отделение управления десантное связывал открытый лаз. К бортам корпуса приваривались стальные понтоны. Главные отличия заключались в силовом блоке и ходовой части. На LVT-2 установили освоенные в производстве, доступные и проверенные практикой, двигатель и трансмиссию легкового танка М3А1 «Стюарт». В моторном отделении LVT-2 на кронштейнах, опиравшихся цапфами на раму корпуса, монтировался звездообразный радиальный семицилиндровый карбюраторный четырехкратный двигатель «Континенталь» V679 воздушного охлаждения. Связанное с этим увеличение высоты кормовой части корпуса для плавающего транспортера не имело большого значения. Сверху двигатель закрывала откидывающаяся на петлях решетка радиатора. От десантного отделения моторное отделяла перегородка, в которой также выполнялась решетка для забора воздуха. Двигатель развивал мощность 250 лошадиных сил при частоте вращения коленвала 2400 оборотов в минуту. На маховике двигателя крепился центробежный вентилятор. Механическая трансмиссия типа Spicer включала сухой многодисковый главный фрикцион, пятискоростную коробку передач с синхронизаторами, двойной дифференциал в качестве механизма поворота и одноступенчатые бортовые редукторы. Трансмиссия обеспечивала 5 скоростей передним и 1 задним ходом. Коробка передач располагалась в средней части отделения управления. Вращение от двигателя на нее передавалось карданным валом, проходившим по оси корпуса над полом десантного отделения. Дабы предотвратить заклинивание или поломку вала при возможном прогибе днища, его сделали гибким, выполнив посередине еще одно карданное соединение через промежуточную коробку. Основные проблемы создавали органы управления. Тяги нередко заедали, не всегда срабатывали тормозные барабаны. Ходовая часть получила индивидуальную подвеску опорных катков с резиновыми упругими элементами, получившую название торсиластик, хотя предполагался вариант упругой подвески и с остальными полиэллиптическими рессорами и с блокированными по 2 опорными катками. Все 11 опорных катков одного борта подвешивались к бортовым понтонам корпуса на качающихся рычагах, балансирах. Один конец резинового упругого элемента заделывался внутри пустотелой оси балансира, другой – внутри корпуса. Таким образом, размещение упругих элементов подвески не отнимало полезный объем корпуса. Первый и 11 катки были приподняты над грунтом. Воспринимая нагрузку при выходе из воды на берег и преодолении вертикальных препятствий, а также поддерживая натяжение гусеничных цепей. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась 2 роликами, крепящимися на кронштейнах. Ведущее колесо располагалось теперь в передней части, отдельно от понтона, и имело 2 зубчатых венца по 37 зубьев. Расположенное в кормовой части направляющее колесо имело 2 винца по 33 зуба, снабжалось более простым винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы и было приподнято относительно ведущего. Открытое положение и наклон вперед верхней ветви гусеницы должны были способствовать сбросу с нее грязи на суше и уменьшить попадание воды на верхнюю ветвь на плаву. Гусеница собиралась на основе 2 роликовых цепей по типу цепи Галя и состояла из 73 звеньев шириной 362 мм и шагом 203 мм. Звено состояло из широкого и узкого траков, выполненных в виде штампованных перемычек, соединяющих обе роликовые цепи и соединенных друг с другом стальным пальцем. Один трак в звене нес штампованный из алюминиевого сплава высокий гребень-лопатку высотой 63,5 мм, профиль которой в плане напоминал латинскую букву W со скругленными углами, более эффективную на плаву. Утверждается, что было испытано более 50 разных образцов, прежде чем выбор остановили на такой форме гребня. По сравнению с укрепленными по диагонали сравнительно длинными изогнутыми лопатками, поперечные V-образные лопатки делали гусеницу более гибкой. К тому же в качестве грунтозацепов они обеспечивали хорошее сцепление гусениц на слабых грунтах, реже ломались на суше, но на твердых грунтах все же быстро изнашивались и потому делались съемными. Закрытый шарнир не допускал попадания внутрь песка, который служил бы абразивом, ускорявшим износ цепей. От перекоса и соскакивания на сложных грунтах или при выходе на берег гусеницу предохраняли 2 гребня, образованных внутренними выступами траков. Для увеличения пропульсивного действия гусеничного движения на воде позади гусениц устанавливали гидродинамические решетки, дефлекторы, отклонявшие назад часть потока воды, отбрасываемой задней наклонной ветвью гусеницы, и тем самым увеличивавшие реактивное действие движителя. Длина опорной поверхности гусеницы составляла 3,21 метра, ширина колеи 2,88 метра. Удельное давление всего в 0,6 кг на квадратный сантиметр позволяло машине выходить на песчаный берег, двигаться по рыхлому песку, грязи, болоту. ЛВТ порой проходили там, где вязли другие транспортные машины. хотя экипажи машин все же крепили на корпус бревно для самовытаскивания на слабых грунтах. Отношение длины опорной поверхности к ширине колеи около 1,1 позволяло машине на соответствующем грунте развернуться с радиусом, равным ее длине, пустив гусеницы в противоположных направлениях. Удельная мощность двигателя по сравнению с LVT-1 увеличилась с 14,7 до 18 лошадиных сил на тонну. Грузоподъемность возросла до 2,7-2,9 тонн, 5940-6500 фунтов. Возможный десант до 24 полностью экипированных бойцов. Правда, проходящий над днищем карданный вал стеснял десантное отделение и мешал перевозить транспортерам габаритные грузы. Поскольку посадка и высадка могли производиться только через борт, в бортовых листах понтонов выполнялись 4 уступа ступени. Сверху ходовая часть прикрывалась надкрылками. По периметру корпус имел скобы для крепления на палубе транспортного судна. Они же использовались при креплении грузов в десантном отделении. Машина оснащалась радиостанцией типа Collins TCS флотского образца, монтировавшейся в отделении управления у правого борта и работавшей на штыревую антенну. Функции радиста исполнял помощник механика-водителя. Бортовая электрическая сеть постоянного тока имела напряжение 12 вольт. Для откачки попавшей в корпус воды имелись 2 водооткачивающих насоса – помпы. Для тушения пожара – огнетушитель. Промежуточная коробка трансмиссии служила еще и коробкой отбора мощности на водооткачивающий насос, установленный под поликом десантного отделения. Обычно машину вооружали одним 12,7-миллиметровым пулеметом М2HB и двумя-тремя 7,62-миллиметровым М1919A4. Пулеметы монтировались на подвижных установках М35 с вертлюгом, перемещавшихся по рельсовой направляющей по периметру десантного отделения. Обильное пулеметное вооружение транспортных и транспортно-боевых машин стало для американцев типично. В условиях Тихоокеанских островов с их густыми зарослями, часто подходившими к самому берегу, и боев с упорной и отчаянно дравшейся японской пехотой, массированный пулеметный огонь себя оправдывал. Серийный выпуск LVT-2 развернули в начале 1943-го, а закончили во второй половине 1944 года. Из 2962 или 2963 машин, построенных 6 производственными сериями, 1355 передали корпусу морской пехоты, 1507 – армии США, где они были известны также под обозначением «плавающий трактор Т-34», и всего 100 – передали по ленд-лизу Великобритании. Неудивительно, что LVT-2 долгое время был основной десантно-высадочной машиной в американских десантных операциях на Тихоокеанском театре военных действий и применялся до конца войны. Впервые LVT-2 использовали в ходе высадки на Тараву в ноябре 1943 года. Нередко в войсках появлялись собственные модификации транспортера LVT-2. Так, например, батарея поддержки 2-й отдельной инженерной бригады в 1944 году применяла на островах Голландской Ост-Индии LVT-2, в десантном отделении которого на импровизированной установке была установлена 37-миллиметровая автоматическая пушка Т-9, снятая с истребителя Пи-39 «Аэрокобра», а позади нее 40-зарядная пусковая установка неуправляемых реактивных снарядов. Сохранилась и установка 12,7-миллиметрового пулемета М2HB. Использование вооруженных LVT инженерными частями характерно. Инженерные подразделения старались включать в первый штурмовой эшелон десанта. Уже в 1942 году на шасси LVT-2 разработана ремонтно-эвакуационная машина, оснащенная кран-тельфером и лебедкой с приводом от двигателя. Таблицу с тактико-техническими характеристиками плавающего транспортера LVT-2 «Уотер Буффало» вы можете найти в электронной версии книги.